Джирай отмахнулся от него. «Послушаешь, когда станешь Хокаге, к тому же Саске сейчас в безопасности, старик в приоритете, можешь подождать снаружи, если тебе не терпится. Шизуне, выведи его. Шикаку, почему ты все еще стоишь?» Наруто против воли вытащили наружу, а Шикаку против воли заставили остаться в комнате и рассказать двум саннинам все, что произошло после того, как Джирай отправился искать Цунаде. Бедняга ничего не мог поделать, кроме как ругаться в душе, пока два саннина бесстыдно усугубляли его страдания. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Тхровер Имблимс, 883388, Алукарду и Китону Драгонбаллу за поддержку на Patreon, 825, глава 819, бремя Хирузина, 825, глава 819, бремя Хирузина. За пределами кабинета Хокаге Наруто становился все более взволнованным. В очередной раз он потерял хладнокровие и крикнул: «Прошло уже 2 часа, сколько им еще нужно? Саске нужно немедленно лечить». Шизуне мысленно пробормотала: «Ну вот, опять началось». Она снова попыталась успокоить Наруто: «Скоро все закончится, Нару». Внезапно дверь открылась, и из нее вышли Цунаде и Джирая, за ними последовал Шикаку, который двигался, словно лишенный сна зомби. Наруто собирался отругать двух саннинов, когда заметил Шикаку и с любопытством спросил, что с ним случилось. Цунаде ответила: «Ему просто нужно немного поспать. Отведи меня к старику, я сначала осмотрю его». Находящийся рядом ниндзя Анбу тут же сказал: «Следуйте за мной, госпожа Цунаде». Он немедленно повел группу на верхний этаж больницы Конохи. Целых 12 отрядов Анбу были развернуты для постоянной защиты Хирузина. Облегчение появилось на их лицах при виде наконец-то появившейся Цунаде. Они быстро пропустили Цунаде, Джираю и Шизуне в комнату, в то время как Наруто и Тантон снова остались снаружи. Как только они вошли в комнату, их взгляды упали на Хирузина, который, казалось, мирно спал. И Саму тут же просиял, увидев Цунаде. Помимо 12 отрядов Анбу, постоянно дежурил и один старший медицинский ниндзя. И Саму радостно сказал: «Госпожа Цунаде, вы наконец-то вернулись». Цунаде кивнула, не отводя взгляда от Хирузина. Она заметила: «У него нет внешних повреждений, это хорошо». Джирая сказал: «Да, Фуджин немедленно исцелил его внешние повреждения, только с душой мы ничего не смогли сделать». Цунаде спросила с удивлением: «Этот парень тоже медицинский ниндзя?» Джирая ответил: «Ах, да, я забыл упомянуть». И Саму добавил: «И довольно неплохой, он еще немного сыроват из-за малого опыта и короткого срока обучения, но отлично справляется с исцелением физических травм. На самом деле, он уже лучше нас, стариков, в этом аспекте. Вероятно, в этом он уступает только вам». Удивление появилось на лице Цунаде. Она пробормотала: «Интересно, я не ожидала, что боец передовой линии будет специализироваться в этой области в таком юном возрасте. Я встречусь с ним позже. Позвольте мне сначала проверить сенсея». Она положила ладонь на грудь Хирузина и медленно ввела иньскую чакру в его тело. Через несколько мгновений выражение ее лица изменилось от обычного к обеспокоенному, а затем к мрачному. И Саму и Джирая тоже забеспокоились, но не стали ее беспокоить. Цунаде продолжала осматривать его почти 5 минут, прежде чем отдернуть руку. Джирая спросил: «Как его состояние?» На мгновение Цунаде не знала, что ответить. Через несколько секунд она испустила вздох и скорбно пробормотала: «Я никогда не видела душу, изувеченную до такой степени». Глаза всех остальных в комнате расширились, пока Цунаде продолжала: «Даже у тех, кого убил Дан, души не были повреждены до такой степени. Они умерли бы задолго до того, как достигли такого состояния». Выражение лица Джирая стало мрачным. Он уже ожидал чего-то подобного, после того, как стал свидетелем того, что сделал Хирузин. Однако торжественный тон Цунаде предвещал что-то недоброе. Он спросил: «Вы можете исцелить его душу?» Цунаде не ответила и вместо этого спросила: «Вы сказали, что он сделал это сам, верно?» Джирая кивнул. Он уже объяснил ей, что произошло в городе Тадзаку. Цунаде сказала: «Большинство людей считают душу единой непрерывной сущностью. В какой-то степени это верно, поскольку у души нет разных частей, как у физического тела. Однако, если копнуть глубже, обнаружится, что душа также состоит из различных компонентов. Джирая, Шизуне, Исаму и капитан Нанбу внимательно слушали, пока Цунаде объясняла. Однако исследовать ее довольно сложно. Дан использовал исследования моего прадеда как основу для улучшения своего понимания души и совершенствования техники трансформации духа. Орочимару также использовал исследования Дана, чтобы каким-то образом суметь внедрить небольшие фрагменты своей души в некоторые свои проклятые печати. Я думала, что его знания о душе были самыми обширными. Однако, похоже, знания сенсея не сильно уступают его, а возможно, даже превосходят в некоторых аспектах. Джирая спросил, что вы имеете в виду? Цунаде ответила, хотя он отделил 80% своей души, в его душе все еще есть все необходимые компоненты для самоподдержания. Вот почему она не разрушилась, и сенсей все еще держится за жизнь. Облегчение появилось на лицах Джирая и остальных. Он спросил, значит ли это, что он будет в безопасности и полностью восстановится? Цунаде скорбно вздохнула. Все не так просто. Душа одновременно хрупка и упорна. Пока она не разрушилась, душа со временем медленно исцеляется сама. Однако это относится к незначительным повреждениям. Душа сенсея повреждена до такой степени, что даже с моей помощью крайне маловероятно, что она полностью восстановится. Будь он моложе, еще была бы надежда. К сожалению, его тело будет только слабеть. Я должна быть в состоянии исцелить его душу достаточно, чтобы он пришел в сознание. Однако он, вероятно, проведет остаток жизни в невыносимых муках. Само его существование будет отягощено повреждениями души. Жить так было бы неотличимо от жизни в аду. Цунаде снова вздохнула. Она не понаслышке знала, что такое ад. Однако для нее это был эмоциональный ад, а не физический. Хотя травмы, даже постоянные, были довольно распространены в мире ниндзя, она знала, что боль, которую испытает Хирузин, будет сильнее, чем у кого-либо другого. Поняв это, выражение лиц всех присутствующих стало серьезным. Она продолжила. Кроме того, из-за повреждения души его духовная энергия сильно ослабла, что привело к значительному падению его запасов чакры. Контроль чакры также резко ухудшится. Если он захочет сражаться, ему придется переучиваться управлять чакрой с поврежденной душой. Ему будет легче, чем Орочимару, но это все равно сильно ограничит его. В комнате воцарилась тишина, поскольку все понимали, что предстоит пережить Хирузину. Джирая и Цунаде не могли вынести мысли о таких страданиях их старого сенсея. Точно так же капитан Нанбу и Исаму не хотели видеть, как третий Хокаге, который так долго нес на себе Коноху, переживает что-то подобное в преклонные годы. Исаму не мог не подумать, не лучше ли умереть, чем жить так. Однако это не то решение, которое мы можем принять. Нет, даже его ученики или совет не могут это решить. Только третий лорд может. Однако он ни за что не выберет смерть вместо того, чтобы помогать деревне до конца своих дней. У капитана Анбу были схожие мысли. Наконец, Джирая вздохнул и пробормотал. Сенсей должен был знать об этом. И все же он это сделал. Должно быть, он хотел отпугнуть Орочимару от подобных выходок или, возможно, даже планирует использовать печать бога смерти еще раз, если Орочимару атакует деревню с еще большим количеством призывов и дотенций. Цунаде согласилась. У нее были те же мысли. Без тени колебаний в голосе Джирая сказал, исцелите его. Однако Цунаде ответила, все не так просто. Я не лечила души почти пару десятилетий, и я никогда не исцеляла душу, поврежденную до такой степени. Если я совершу хоть одну ошибку, я могу повредить его душу еще сильнее, фактически убив его. Она взглянула на капитана Анбу и приказала, отправляйтесь в отдел пыток и допросов и попросите собрать всех заключенных, приговоренных к смертной казни за совершение тяжких преступлений. Капитан Нанбу немедленно переместился прочь. Шизуни спросила, госпожа Цунаде, вы хотите сказать? Цунаде кивнула и ответила, да, я поврежу их души до такой же степени, как у сенсея, и попробую исцелить их. Она посмотрела на Джираю и сказала, это займет некоторое время, а пока я сосредоточусь на исцелении сенсея, должность пятого Хокаге может подождать. Джирая ответил, это не должно стать проблемой, мы можем доверять Шикаку, он даже способнее, чем был его отец. Цунаде вздохнула, эти ленивые Нара, я вам говорю, мы должны сделать их Хокаге, деревня будет гораздо эффективнее. Джирая усмехнулся, если бы только они согласились. Цунаде сказала, Я сначала исцелю Какаши и того парнишку Учиху, так как исцеление сенсея займет некоторое время. И Саму тут же спросил, безопасно ли держать его в таком состоянии? Цунади кивнула, да, для восстановления души необходимо здоровое тело. Поскольку сенсей был немедленно исцелен, его тело питает его душу, сколь бы незначительным ни было это воздействие, так что пока ему ничего не угрожает. И Саму вздохнул с облегчением, хотя Фуджин и все остальные медицинские ниндзя в Конохе, включая и Саму, пришли к тому же выводу, услышать это от Цунади было огромным облегчением. Прим автора, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Киатон Драгонбалу, Салвин, Сцар, QT4X, Заткиил, Гуммагамир, Свимминг Патата, Самуил Ундерватерцрап МЦ, Неориски, Дамиан и за поддержку на Patreon. 826, глава 820. Почему ты все еще не спишь? 826. Глава 820. Почему ты все еще не спишь? Ах! Посреди глубокой ночи из запертой комнаты вырвался душераздирающий вопль. Снаружи двое ниндзя-конохи переглянулись, ужас застыл на их лицах. Ни один не осмелился произнести ни слова, но оба думали об одном и том же. Мы ошиблись. Ибики сама, просто святой по сравнению с этими чудовищами. Перед ними сидели семь ниндзя уровня генинов. Все были в наручниках, и на них было нанесено несколько печатей подавления чакры. Однако никого из них это не волновало. Вместо этого они застыли в ужасе, их лица были пепельно-серыми, словно из них выкачали всю жизнь. Внезапно крики стихли, и ночь снова погрузилась в тишину. Минуту спустя дверь снова со скрипом отворилась, и фигура шагнула в тускло освещенный коридор, ее силуэт очерчивался мерцающим светом факелов. Даже в полумраке ее безупречные черты и золотые волосы излучали неземную красоту. Ее пронзительные глаза горели холодным огнем, пронзавшим тьму словно клинок, внушая как страх, так и благоговение. Однако для семи человек, ожидающих своей очереди, она не была женщиной легендарной красоты. Они не видели в ней ни прославленного целителя, ни почитаемого саннина. В их глазах она была воплощением самой смерти. «Кто следующий?» пробормотала Цунади. «Этот, госпожа Цунади», без промедления ответил один из стражников. Когда Цунади подошла к нему, мужчина тут же упал на колени, ударился головой об пол и взмолился. «Пожалуйста, простите меня, я понимаю, что не должен был нападать на тех жителей деревни. Пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Я обещаю, что больше никогда не сделаю ничего подобного. Я посвящу остаток своей жизни служению людям». Улыбка появилась на губах Цунади, когда она дошла до мужчины. Наклонившись, она сказала, «Хорошо, что ты наконец-то почувствовал раскаяние. А что до искупления, не волнуйся. Ты скоро искупишь свои грехи, послужив благородному делу». На мгновение мужчина почувствовал облегчение, однако оно тут же исчезло, сменившись ужасом, когда Цунади потащила его в комнату и захлопнула дверь. Оставшиеся шесть заключенных были не менее напуганы, когда услышали мольбы и испуганные крики мужчины. Однако настоящий ужас охватил их, когда крик мужчины внезапно изменился с испуганного на душераздирающий. В одно мгновение каждый из них пожалел о совершенных поступках, которые привели их сюда. Испуганы были не только они. Хотя отдел пыток и допросов находился не посреди жилого района, он и не был от него далеко. С годами несколько жилых домов были построены ближе к их зданию. Следовательно, душераздирающие крики эхом разносились даже в некоторых из этих домов, пугая их обитателей. И можно было только представить, что чувствовали другие заключенные в здании, которые не были заперты в звуконепроницаемых комнатах, той ночью. Это была еще одна цель, которой отдел пыток и допросов служил косвенно. Причина, по которой жилым домам было разрешено строиться поблизости, заключалась в том, что люди могли время от времени видеть ужас, который происходил здесь. Это приводило к распространению слухов, которые становились все более ужасающими по мере их распространения, тем самым отбивая у кого-либо желание совершать действия, которые могли бы привести их сюда. Внутри комнаты крики снова стихли. Когда Цунади посмотрела на мужчину, лежащего на койке, на ее лице появилось обеспокоенное выражение. Она пробормотала: «Это уже третий заключенный. Я хочу исцелить душу, чтобы посмотреть, смогу ли я исцелить учителя, но, «Как ты это сделал, учитель?» Цунади вздохнула. Чтобы получить наилучшие представления, она хотела поработать с душами, которые были изувечены точно так же, как душа Хирузина. К сожалению, она не могла изуродовать ни одну душу до такой степени. Все трое заключенных умерли, прежде чем их души были доведены до такого состояния. Когда Цунади смотрела на безжизненное тело перед собой, она не могла не восхищаться тем, что сделал Хирузин. Она подумала. Подумать только, учителю удалось так идеально разорвать свою душу, пока ее запечатывал бог смерти. У него, должно быть, была лишь доля секунды и всего один шанс, чтобы все сделать правильно. И он также должен был следить за Орочимару и его подчиненными. Не говоря уже о том, что это была его собственная душа. Тем временем я не могу довести души этих беспомощных заключенных до такого состояния, несмотря на обилие времени и отсутствие препятствий. Цунади поняла, что задача будет намного сложнее, чем она изначально предполагала. Глядя на безжизненное тело, она пробормотала: «Мне понадобится больше подопытных». Всю ночь душераздирающие крики эхом разносились по отделу пыток и допросов, пока Цунади неустанно работала. Для любого, кто находился поблизости, независимо от того, совершал он преступление или нет, та ночь была ужасающей. Солнце еще даже не показалось в небе, когда в одной из частей Конохи послышались стуки. Уже второй день подряд Шикаку просыпался и раздраженно ворчал. «У них что, проблемы со сном? Солнца даже еще нет». Шикаку, который ожидал, что его рабочая нагрузка резко снизится после подписания мирного соглашения, столкнулся с прямо противоположным. Его постоянно будили раньше, чем в предыдущую ночь. После очередного раунда нравоучения от жены он встал, чтобы посмотреть, кто это. Открыв дверь, он увидел очередной отряд Анбу. Прежде чем они успели что-либо сказать, он спросил: «Это не могло подождать? Разве я не говорил вам не будить меня, если только не произошло что-то очень важное?» Ниндзя Анбу прекрасно знали о лени Шикаку. Их не беспокоили его слова, и их капитан ответил: «Это важно, господин Шикаку». Советник Фудзин вернулся в деревню и... Шикаку перебил его: «Почему он здесь так рано? Разве я не сказал ему привести армию в деревню к 8, чтобы мы могли устроить победный парад для поднятия боевого духа?» Капитан Нанбу ответил: «Он здесь один, господин Шикаку. И он сказал, что ему нужно сообщить вам нечто чрезвычайно важное. Он сказал, что это может нанести деревне больший вред, чем Орочимару, если мы не подействуем быстро». Лень Шикаку улетучилась, и он стал серьезным. Хотя Фудзин доставил ему немало проблем, он не смел игнорировать или недооценивать любую информацию, которую Фудзин считал настолько важной. В конце концов, у Фудзина был опыт обнаружения подозрительных вещей, будь то мертвые тела ниндзя Сунагакури в городе Ямакава, которые предупредили Коноху о возможном предательстве со стороны их союзника, или осознание некоторых гнусных намерений Орочимару, когда эти двое сражались в лесу смерти. Шикаку тут же сказал: «Где он? Веди». Ниндзя Анбу немедленно привели Шикаку в кабинет Хокаге. К его удивлению, Фудзин читал свиток, в то время как несколько ниндзя Анбу принесли в комнату еще свитки и сказали: «Это все, что у нас есть по этому делу». «Спасибо», — сказал Фудзин. Он взглянул на Шикаку и сказал с улыбкой: «Давно не виделись». Повернув взгляд к капитану Анбу, Фудзин приказал: «Запечатайте комнату на выходе». Капитан Анбу кивнул и тут же выполнил его приказ, оставив Фудзина и Шикаку одних в кабинете. Шикаку прищурился, узнав свитки. Он пробормотал: «Эти свитки, ты что-то нашел, связанное с этим?» Но как? Шикаку был немного сбит с толку. Дело, которым занимался Фудзин, было довольно старым. Он тут же вспомнил. Хаэм, он ведь и про третьего Казекаге тоже выяснил. То дело еще старее. И все же это странно. Не отрывая глаз от свитка, Фудзин кивнул: «Хаэм, у меня такое чувство, что это может быть связано с этим, хотя это скорее предчувствие, чем веские доказательства. Однако, если мое предчувствие верно, то это будет довольно ужасно, и у нас серьезные бреши в нашей обороне». Поняв, что Фудзин не шутит, Шикаку тоже стал крайне серьезен. Фудзин не в первый раз говорил об обороне деревни, однако он не использовал таких сильных выражений даже тогда, когда им приходилось противостоять Орочимару и Сунагакури. Фудзин свернул свиток, посмотрел на Шикаку с озадаченным выражением и сказал: «В любом случае, я думал, ты спишь. Почему ты все еще не спишь в такой час?» В одно мгновение выражение лица Шикаку изменилось. На его лице появилось недоверие, Когда он посмотрел на Фудзина, человека, единственно ответственного за нарушение его сна, и все же Фудзин задал вопрос так, будто он не имел к этому никакого отношения. Его выражение лица ничего не выдавало. В голосе Фудзина не было даже намека на веселье, что подразумевало, что он не наслаждался страданиями Шикаку. Но это не меняло того факта, что именно Фудзин заставил его проснуться. Шикаку тут же спросил: «Что ты имеешь в виду? Разве ты не сказал им, что тебе нужно сообщить мне что-то чрезвычайно важное?» Фудзин кивнул. «Да, но это не очень срочно. Я знаю об этом уже больше 2 недель, несколько лишних часов ничего бы не изменили. Я просто вернулся раньше, чтобы ознакомиться с событиями тех времен». Шикаку перестал слышать, что говорил Фудзин, так как его разум начал работать на пределе. Он анализировал что-то очень важное, но не особо срочное. «Тогда зачем же ниндзянбу разбудили меня?» Внезапно глаза Шикаку расширились, когда он понял, что произошло. Он посмотрел на Фудзина взглядом, полным негодования и упрека, проклиная: «Этот малец, что-то крайне важное, но не срочное. Должно быть, он сказал Анбу лишь про крайне важную часть. Они, наверное, просто решили, что это срочно, и разбудили меня. Но как он мог этого не предвидеть?» В одно мгновение Шикаку понял, что Фудзин намеренно опустил эту часть. Его слова были лишь способом подразнить его, и его актерское мастерство настолько улучшилось, что Шикаку на мгновение был одурачен. Прежде чем у него появилась возможность выплеснуть свое разочарование, Фудзин сказал: «В любом случае, здорово, что ты не спишь. Мне так давно нужно было второе мнение. Садись, это займет некоторое время. Айн, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. До 50 глав можно прочитать раньше на Patreon. Спасибо Мугин, Чоппер 4 Ивер, Сахил, Первый Саги, Макс, Е, Архис, Фернандо, Ноцтус и МЦ за поддержку на Patreon. 827. Глава 821. Детектив Фудзин. Шикаку переживал настоящий вихрь чувств. На мгновение он даже не понял, на каком из них ему стоит сосредоточиться. Без тени сомнения, Шикаку был крайне раздражен и раздосадован. Второй день подряд его сон прерывали без всякой на то необходимости. Джирая и Цунади могли бы узнать от ниндзянбу, которого они отправили будить его, что Коноха и Сунагакури подписали мирное соглашение, а армия Фудзина возвращается. Да и информация Фудзина не была такой уж срочной. И все же никто из них не потрудился передать точное сообщение ниндзянбу, вместо этого нарушив его покой. Любой нормальный человек взорвался бы от ярости и высказал Фудзину все, что думает. Однако Шикаку не был совсем обычным. Даже отчитывать Фудзина было для него слишком большой работой. Да и он прекрасно понимал, что это не возымеет никакого эффекта на Фудзина. К тому же, между ними была разница в поколениях, учитывая, что Фудзин был всего на несколько лет старше его сына. Не говоря уже о том, что статус Фудзина в деревне не сильно отличался от статуса 2 оставшихся саннинов. Поэтому Шикаку не мог отругать его так, как коллегу или подчиненного. От этого он даже почувствовал себя беспомощным. В то же время ему было любопытно, какую информацию Фудзин раздобыл. Он по-прежнему хотел знать, что произошло с третьим Кадзекаге, и вот Фудзин разбирался с делом, которое для Коноха было так же важно, как тайна третьего Кадзекаге для Сунагакури. В конце концов, он лишь вздохнул и рухнул в кресло, пробормотав: «Что такое? Зачем ты изучаешь секретные доклады о нападении Девятихвостого и смерти четвертого Хокаге?» Он взглянул на свитки и сказал: «К тому же, в этих свитках записана не вся информация». Фудзин ответил: «Конечно, нет. Однако они немного прояснили картину. Предыдущим джинчурики Девятихвостого была Узумаки Кушина, жена четвертого Хокаге. Учитывая время нападения, имя Узумаки, дату рождения Наруто, его внешность и тот факт, что в нем находится зверь, можно с уверенностью сказать, что он их сын. А значит, что-то пошло не так во время ее беременности». «Я прав?» Шикаку не удивился, что Фудзин так легко связал все воедино. Он просто лениво кивнул. Фудзин спросил: «Так что это был за странный фактор?» Шикаку ответил: «Мы еще не знаем всей правды. Печать, удерживающая Девятихвостого, ослабевает во время беременности, поэтому всегда был риск, что что-то пойдет не так. Однако жена третьего Хокаге и четвертый Хокаге лично занимались этими вопросами. Вдобавок были развернуты десятки отрядов Анбу и возведен барьер, чтобы гарантировать, что ничего не пойдет не так. Когда Девятихвостый напал на нашу деревню, мы подумали, что произошло немыслимое. Однако позже мы кое-что обнаружили. За исключением четвертого Хокаге и Кушины, все остальные внутри барьера были убиты острым оружием, а Девятихвостый не мог нанести таких мелких и точных ран. Итак, был задействован еще один фактор. Мы полагаем, что человек или группа, которые на них напали, были каким-то образом ответственны за это происшествие. К сожалению, мы так и не выяснили, кто был виновен. Поскольку все причастные погибли, у нас не было ни малейшей зацепки. Фудзин ничего не сказал и вместо этого молчал, словно анализируя слова Шикаку. Прежде чем раскрыть какую-либо информацию, он снова взглянул на Шикаку и спросил: «А что насчет Девятихвостого? Он просто был диким, или им что-то управляло, или, точнее, Шаринган?» Шикаку замолчал. Поскольку Хаширамы больше не было в живых, Шаринган был лучшим методом контроля Биджу. Все это прекрасно знали. Поэтому все подозревали клан Учиха. Хотя Хирузин и не привлекал Шикаку к этому делу, тот прекрасно знал, насколько пристально Учиха находились под наблюдением Анбу и Корня годами, вплоть до резни. На самом деле, у Шикаку тоже были свои подозрения по поводу резни, хотя ему не удалось подтвердить ни одного. Он вздохнул и пробормотал: «И снова мы не нашли никаких явных доказательств, но Девятихвостый появился в деревне очень внезапно, почти как будто его призвали. Так что было несколько подозрений, если вы понимаете, о чем я». Фудзин кивнул и сказал: «С этой информацией я еще больше уверен в своей догадке. Возможно, я столкнулся с тем самым человеком, ответственным за эту трагедию». Зрачки Шикаку расширились, а глаза распахнулись. Вся сонливость, которую он испытывал, исчезла в мгновение ока. Хотя он и ожидал чего-то подобного от Фудзина, все равно было шокирующе слышать это. Он тут же спросил: «Кто это?» Фудзин не ответил и вместо этого сказал: «Его способности чрезвычайно странные и очень опасные. Если предположить, что его целью было навредить Конохе или похитить Девятихвостого, то я удивлен, что он не пытался снова. Он мог бы с легкостью похитить Наруто или посеять хаос в нашей деревне. Он мог бы нанести нам больше урон, чем тот, что я нанес Кумагакуре. Однако никаких других известных инцидентов с его участием нет». Беспокойство Шикаку росло. Он не мог понять, какой могла быть цель этого человека. В то же время, он задавался вопросом, какими способностями тот должен обладать, чтобы Фудзин так высоко его оценивал. Рядом с Фудзином внезапно появился теневой клон, который тут же превратился в Обито. Шикаку посмотрел на оранжевую маску и спросил: «Он, кто это? Тебе удалось заглянуть под маску?» Фудзин покачал головой: «К сожалению, нет. Я заметил лишь одно». И снова Шикаку был удивлен, увидев красный узор в глазу через отверстие в маске. Он пробормотал: «Шаринган. Значит, это был Учиха». Фудзин сказал: «Необычный Шаринган, а Мангикё Шаринган». Шикаку устало вздохнул: «Еще один Мангикё. Как ты на него наткнулся?» Фудзин ответил: «Как сообщалось в наших докладах, Орочимару увел нас в сторону от его основной базы. Чего в докладах не было, так это того, что мы нашли двух членов Акацуки, прячущихся недалеко от места, где мы устранили ниндзя Тагакури, которые нас обманули. Я сражался с Сосари и Дидарой и уничтожил бы их обоих, если бы этот человек не прервал нашу битву. Его способность – это пространственно-временная техника, которая позволяет ему делать свое тело неосязаемым по желанию. Мои атаки просто проходили сквозь его тело, не причиняя ему вреда. Кроме того, он, похоже, обладает способностью перемещать других и себя. Это похоже на летящего бога грома четвертого и второго Хокаге, но медленнее. Вместо телепортации, это почти ощущалось так, будто он засасывал их в другое измерение». Выражение лица Шикаку стало серьезным. Он сразу понял, насколько хлопотной была эта способность в борьбе. Фудзин добавил: «С такой способностью становиться неосязаемым барьер для него был бы несуществующим. Ниндзянбу, развернутые для защиты Кушины, тоже не имели бы против него шансов. И он мог контролировать Девятихвостого с помощью своего Мангикё Шарингана. Так что я почти уверен, что это был он». Настала очередь Шикаку погрузиться в глубокие размышления. 5 минут он не проронил ни слова. Наконец, он помассировал лоб, пробормотав: «Какая же хлопотная способность, не могу придумать никакого противодействия. Как ты с ним справился?» Фудзин ответил, ну, он не может атаковать других, пока он не осязаем. Поскольку я был окружен своим областью ветра, ему пришлось бы войти в нее и стать осязаемым, чтобы любая атака достигла меня, что было бы равносильно самоубийству, если только его тело не было таким же сильным, как у Рейкаге. Конечно, я не могу поддерживать свою область ветра бесконечно, однако, видя, что он отступил, можно с уверенностью предположить, что его способность имеет временные ограничения или серьезные затраты. На самом деле у него есть еще одна ключевая слабость. Его тело должно стать осязаемым, когда он переносит себя или кого-либо еще в другое измерение или что бы это ни было. И хотя это всего лишь доля секунды, это все равно дает шанс нанести ему вред. Шикаку подумал и сказал, с этим все еще очень сложно справиться, но по крайней мере теперь есть хоть какая-то надежда. Отличная работа по обнаружению этого, Фудзин. Я посмотрю, какие меры я могу предпринять, чтобы противодействовать его способности. В общем, я так понимаю, Сосари использовал марионетку человека третьего Казекаге. Фудзин кивнул. Он не дал никакой информации по этому поводу и не ответил на мои насмешки, но очевидно, что он имеет отношение к его смерти. Я не уверен, были ли Акацуки замешаны, но это проблема, с которой должна разобраться Сунагакури. Шикаку кивнул. Его разум был полностью занят таинственным Учихой. Он спросил, и как же тогда закончилась битва? Он спас Сосари и Дейдару и сбежал? На лице Фудзина появилась улыбка, когда он ответил, не совсем. Выражение лица Шикаку стоило того, чтобы его увидеть, когда Фудзин продолжил. Я убил Дейдару, хотя и не смог забрать его тело. Сосари ушел, но я заполучил еще несколько его марионеток. Что до этого парня, то я выстрелил вакуумной пулей прямо ему в глаз, когда он перемещался. Шикаку подумал в неверии. Он убил их обоих? Нет, что-то не так. Почему Фудзин считал бы его угрозой, если он мертв? Как Шикаку и ожидал, Фудзин продолжил. К сожалению, его чакра внезапно претерпела колоссальные изменения прямо перед тем, как моя атака достигла его. Это почти ощущалось как гендзюцу, но что-то, что он наложил на себя. И хотя я видел, как его мертвое тело вошло в ту плоскость, у меня есть ощущение, что он не умер. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Драгонсворн, Луки, Чристопхир, Фахкриддин, Дмитрий, Зерикит, Даниил Исцар 31 за поддержку на Patreon. 828. Глава 822. Проблемная личность. Гиндзюцу, наложенная на самого себя, пробормотал Шикаку. У него снова разболелась голова, когда он подумал о Акацуки. От них одни проблемы. Он сказал, это похоже на запретную технику Изанаги клана Учиха. Фудзин приподнял бровь и спросил, Изанаги, что она делает? Хотя Фудзин прекрасно знал, что делает эта техника, ему не попадалось свитков, упоминающих ее. Поэтому он мог лишь притвориться невежественным, несмотря на то, что был одним из самых осведомленных в этой технике. Шикаку объяснил, это очень мощная техника, которую пользователь накладывает на самого себя. Она размывает грань между реальностью и иллюзией. Довольно сложная, и даже я не знаю, как она работает, поэтому объясню лишь ее эффекты. С момента активации этой техники любой урон, полученный ниндзя Учиха, отменяется, когда действие гендзюцу заканчивается. Даже если они умрут, они вернутся в то же состояние, в котором были в момент применения Изанаги. Однако за это приходится платить одним глазом, поскольку они навсегда теряют зрение в глазу, который использовал Изанаги. На лице Фудзина появилось удивление, когда он пробормотал. Это невероятная техника. Хотя цена высока, потерять глаз лучше, чем потерять жизнь. Есть ли способ противодействовать ей? Шикаку ответил. Существует одна техника, которая называется Изанами. Она была создана для противодействия Изанаги. К сожалению, ее создали никто иные, как члены клана Учиха, и для ее применения нужен Шаринган. И она также стоит глаза. Так что только Какаши мог бы использовать ее, если бы мы знали как. Поэтому единственный доступный вариант – убить их дважды или трижды, в зависимости от того, сколько они готовы пожертвовать. Единственный плюс в том, что они станут гораздо слабее, потеряв оба глаза, особенно если это Мангекё Шаринган. У него был Шаринган в другом глазу. Фуджин ответил: «Не уверен. Маска была покрыта плотными печатями, блокирующими все мои сенсорные техники. Поскольку у маски была только одна прорезь для глаза, с его левым глазом должно было быть что-то не так. Даже если бы это был Мангекё, в худшем случае у него остался бы только один Мангекё Шаринган. Если это был его единственный Шаринган, он больше не представляет большой угрозы. К сожалению», Шикаку закончил слова Фуджина, «твои инстинкты подсказывают, что это не так». Фуджин кивнул. Это были не его инстинкты, так как он знал, что у Обито был обычный Шаринган в левом глазу, но это не имело значения. Шикаку не стал бы игнорировать инстинкты ниндзя уровня Фуджина. Шикаку устало вздохнул. Ему предстояло разобраться с еще одной проблемной ситуацией. Тем не менее, он был рад, что Фуджин принес эту информацию. Лучше принять меры предосторожности, чем быть застигнутым врасплох кем-то со столь опасной способностью. Подумав некоторое время, Шикаку спросил: «Как, по-твоему, ты бы справился без своей техники ветрового домена?» Фуджин немного подумал, прежде чем ответить: «Не очень хорошо. Я бы все равно смог защищаться и контратаковать, но мое положение было бы очень пассивным и уязвимым. Одна ошибка могла бы стать для меня роковой, а нанести хотя бы одну атаку было бы крайне сложно. Без такой техники, как ветровой домен, я бы считал его большей угрозой, чем третьего Цучикаге и четвертого Рейкаге. Возможно, только тот, кто владеет пространственно-временными техниками, как лорд четвертый, мог бы сразиться с ним лицом к лицу. Может быть, у Синдзюцу учителя Джирай тоже был бы шанс, но и он был бы довольно пассивен. Если дедушка полностью поправится, то у него тоже может быть другой способ. Кстати о нем, он уже пришел в себя?» Шикаку ответил: «Еще нет. Тем не менее, ты лишь усиливаешь мою головную боль. Противник такого уровня, если он действительно стоял за нападением Девятихвостого, то он представляет для нас огромную угрозу. Нет, сам факт того, что он состоит в Акацуке, уже является большой угрозой», — Фуджин сказал. «Теперь вы понимаете, почему я сказал, что он представляет большую угрозу чем Орочимару и Сунагакуре. Кроме того, он не был обычным членом Акацуки». Шикаку приподнял бровь и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил: «Ни Сосари, ни Дивдара не узнали его. Как видите, он не носил их плаща и кольца. Только когда появился тот растительный член по имени Зицу и сказал, что он часть их организации, те двое ему поверили. Это должно означать, что он один из их тайных членов, возможно, даже один из основателей. И нам, возможно, нужно отнестись к этому растительному существу более серьезно. Оно знает об Акацуке больше, чем кто-либо вроде Сосари, а значит, должно стоять выше в иерархии». Шикаку кивнул и спросил: «А со сколькими именно членами Акацуки вы сражались?» Фуджин ответил: «В основном, только с двумя. Этот парень появился после того, как я установил свой ветровой домен и собирался их поймать. Он был больше сосредоточен на победе, чем на нападении на меня. Зицу тоже не сражался и просто сбежал под землю, как только мой ветровой домен их окружил». Шикаку задумчиво сказал: «Это лучше. Все равно было слишком рискованно. Вам следовало немедленно вернуться в деревню после столкновения. Его способности слишком удобны для покушений. Ваша жизнь могла быть в опасности, если бы он напал». Фуджин ответил: «Наоборот, я оставался снаружи дольше, надеясь, что он нападет из-под тишка. Причина, по которой я отправился в страну ветра, наряду с давлением на Сунагакуре, заключалась в том, чтобы выманить его. Я даже несколько раз оставлял себя открытым. Если бы он попытался, у меня был бы шанс убить его наверняка. К сожалению, он не показался». Фуджин вздохнул, словно упустил возможность. Глаза Шикаку дернулись, когда он подумал: «Мне следовало догадаться. Это вполне в его духе. Если кто-то доставляет проблемы, лучший способ разобраться с ним – убить его сразу. Раз уж он пошел на такой риск, похоже, он уверен, что сможет убить его снова. Так что это один из возможных контрмер. Вопрос лишь в том, как мне убедиться, что этот парень в маске нападет только на Фуджина или учителя Джираю, а не на других. Мне также следует усилить защиту лорда третьего. Если бы он предпринял шаг против лорда третьего, наши приготовления оказались бы недостаточными». Его ход мыслей был прерван, когда Фуджин спросил: «Кстати, почему он до сих пор не исцелился? Они еще не вернулись?» Шикаку вздохнул и ответил: «Они вернулись только вчера. Госпожа Цунади экспериментирует в отделе пыток и допросов, чтобы подготовиться к исцелению души лорда третьего. Процесс довольно рискованный, и она не хочет рисковать. Фуджин подпер подбородок ладонью и немного задумался. Он пробормотал: не думал, что это будет так сложно. Я помогу ей позже. Помимо помощи старику, это также углубит мое понимание души. Но сначала... Фуджин зевнул. Мне нужно поспать. Ожидая его скрытую атаку, я не спал нормально несколько недель. Глаза Шикаку снова дернулись, на этот раз от досады. С момента нападения на лист он ни разу не спал полностью и без помех. Вспомнив, через что Фуджин заставил его пройти, он сказал: «Вам не следует полностью расслабляться. С его способностями напасть на вас в вашем доме не составит труда». Фуджин усмехнулся, встал и пошел прочь. «Если он это сделает, тогда мы можем расслабиться». Фуджину было все равно, если ни одна из его печати не сможет остановить обиду от проникновения. Как только он войдет, ему придется испытать настоящий ад, пытаясь выбраться живым. Как бы ни раздражала способность Абита, он не был Хаширамой или Мадарой. Фуджин был полностью уверен, что сможет гонять его по Конохе в течение 5 минут. Шикаку подумал: значит, эти печати все еще под его контролем. Учитывая, сколько их, я думал, что он давно потерял счет. Следить за десятками тысяч печатей слишком хлопотно. Как только Фуджин собирался выйти из комнаты, Шикаку сказал: не забудьте, что вам нужно присутствовать на параде победы. Не оборачиваясь, Фуджин ответил: больше не будет ни боев, ни разговоров. Попросите Хаку или сенсея замаскироваться под меня. Не отправляйте за мной никого, я не открою дверь. Фуджин исчез, как только закончил говорить. Шикаку пробормотал с досадой: он нарушил мой сон, но сам не хочет, чтобы его беспокоили. Впрочем, это хорошо. У меня еще есть время вернуться домой и вздремнуть. Как только эта мысль пришла Шикаку в голову, капитан Нанбу вошел в комнату и доложил: Шикаку сама, госпожа Цунади сказала, что ей может не хватить заключенных, приговоренных к смертной казни. Она просит вас немедленно связаться с Ибики и решить, над кем еще можно проводить эксперименты. Не произнеся ни слова, Шикаку просто уставился на капитана Анбу. «Шикаку сама?» – спросил капитан Анбу, озадаченный отсутствием реакции Шикаку. Шикаку вздохнул и подумал: «Они просто не дадут мне поспать». Шикаку смог лишь ответить: «Хорошо, я этим займусь. Передайте ей, что я приказал армии приводить бандитов живыми. Так что мы предоставим столько заключенных, сколько ей потребуется». Капитан Нанбу кивнул и исчез. И хотя лучи солнца падали на Конаху, дома вокруг отдела пыток и допросов продолжали терзать ужасающие крики. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 XB. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо ха-ха, Арстицравин, Зерикит, Алфия, Яцеп, Миллигант и Пайла за поддержку на Patreon. 829. Глава 823. Любопытство Цунади. 829. Глава 823. Любопытство Цунади. Как только он добрался до дома, Фуджин спустился в подвал. Несмотря на то, что он вернулся домой спустя почти месяц, в центре подвала сидел теневой клон, перед которым стоял горшок. Конечно, ни один теневой клон не смог бы продержаться целый месяц. Причина, по которой он все еще находился там, заключалась в том, что Фуджин регулярно отправлял теневых клонов домой, чтобы те следили за чакрой Шикаку. Поскольку горшок должен был поглощать природную энергию, Фуджин не держал его при себе. Присутствие сильных ниндзя, таких как Ринджира, а также нескольких ниндзя Хьюга и других сенсоров, означало, что чакра Шикаку была бы обнаружена, как бы осторожен ни был Фуджин. Увидев Фуджина, клон рассеялся, передав Фуджину свои воспоминания и чакру. Фуджин внимательно осмотрел горшок и вздохнул. Теперь это происходит слишком медленно. Как он и ожидал, чакра росла, к сожалению, слишком медленно. Фуджин подумал: скорость, с которой она увеличивалась в начале, была вполне приличной. У меня было около 5% чакры Шикаку, и она увеличилась на 20% всего за 3 дня, доведя количество чакры Шикаку в горшке до 6%. Потребовалась еще неделя, чтобы увеличить ее до 7%. После этого скорость резко упала, и у меня по-прежнему лишь около 7-5% чакры Шикаку. У меня такое чувство, что даже если я прожду больше года, количество все равно не достигнет 10%. Резкое падение скорости роста отбило у Фуджина всякое желание ждать дальше. Прирост не оправдывал затраченного времени. Фуджин подумал, в любом случае, хорошо то, что чакра не обрела разум. Хотя чакра довольно пагубна, и я чувствую ненависть Шукаку, это не проблема, поскольку она не может мыслить или действовать. Не должно возникнуть никаких осложнений с печатью, хотя мне нужно следить, не повлияют ли на меня ее порочная природа и ненависть. Тем не менее, интересно, сколько чакры нужно, прежде чем она сможет развить разум. Фуджин немного подумал, но не смог дать оценку из-за ограниченности данных. Он пробормотал, оставлю это. В следующий раз, когда я нацелюсь на какого-нибудь хвостатого зверя, постараюсь украсть побольше чакры. Это будет хорошим способом узнать, как разум может повлиять на мою печать. А пока, Фуджин снова посмотрел на горшок и решил, я не уверен, как поглощение чакры внутри горшка повлияет на меня. В любом случае, будет подозрительно, если мои запасы чакры так резко увеличатся за столь короткое время. Обычно мне было бы все равно. На самом деле, это было бы очень трудно даже заметить. Однако Цунади теперь в деревне, и я наконец-то могу изучить этот метод. Фуджин минуту подумал, прежде чем принять решение. Я сначала изучу ее метод. Нет причин отказываться от бесплатного усиления, если, конечно, не возникнет осложнений. Если же они будут, то мне нет нужды изучать этот метод, ведь теперь у меня есть эта печать. Фуджин зевнул. Осознав, как сильно устали его тело и разум, он решил хорошенько выспаться. В отличие от него, Шикаку не мог вернуться в мир снов из-за приказов Цунади. Вместо этого он нарушил сон Ибики, хотя Ибики, в отличие от Шикаку, не сильно беспокоился по этому поводу. Оба немедленно приступили к решению, каких заключенных можно пожертвовать ради общего блага. Примерно в 8 часов армия Конохи наконец вернулась в деревню. Хака, замаскировавшись под Фуджина, создал теневого клона, чтобы тот занял его место, пока армия участвовала в победном параде, организованном советом для повышения боевого духа ниндзя, мотивации учеников к усердным тренировкам и поощрения гражданского населения к поступлению большего числа детей в академию. Вся армия маршировала по Конохе, а люди толпились по обе стороны улицы и приветствовали их. Это продолжалось несколько часов, пока, наконец, в полдень они не остановились перед зданием Хокаге, где Цунади произнесла речь, прежде чем распустить армию, за исключением генералов. Генералы встретились с членами совета на крыше. Цунади внимательно наблюдала за Фуджином и подумала, так вот он, этот чудо-ребенок, неплохо. Его характер кажется подходящим для того, кто так многого добился в столь юном возрасте. Она улыбнулась и сказала, наконец-то мы встретились, Фуджин, я много о тебе слышала. Джирая добавил, отличная работа, парень. Синси был бы горд, узнав, что ты сделал за последние несколько недель. Другие члены совета кивнули в знак согласия, пока Хака неловко размышлял, что мне теперь делать. Шикаку ничего не говорил о том, чтобы обманывать членов совета и двух легендарных саннинов. К счастью для него, Шикаку вдруг кашлянул и сказал, если хотите похвалить Фуджина, можете сделать это позже, когда он действительно появится. Несколько растерянных взглядов упало на него, а кто-то спросил, что вы имеете в виду. Они быстро перевели взгляд обратно на Фуджина, когда Хака рассеял технику превращения и своего теневого клона, сказав с неловкой улыбкой, извините, я не хотел вас обманывать. Все были шокированы, увидев, что Хака маскировался под Фуджина. Глаза Джирая задергались, пока он размышлял, Фуджин что, избежал победного парада? Цунади тоже была озадачена и спросила, что это значит, где Фуджин? Шикаку ответил, он вернулся в деревню раньше, поскольку должен был доложить некоторую информацию. Сейчас он, вероятно, отдыхает дома. Джирая подумал, он и вправду так поступил, остальные тоже были удивлены. Они слышали, как дети прогуливали уроки, но это был первый раз, когда они видели, как главнокомандующий армией прогуливает победный парад. На мгновение никто не знал, что сказать. Цунади подумала, пропускает победный парад, довольно-таки оригинальный способ произвести впечатление. Она повернула взгляд к Джирае, задаваясь вопросом, почему у меня такое ощущение, что Джирая не все мне рассказал об этом мальчике. Кахару пробормотала, пропускать победный парад, какая дерзость. Она разочарованно покачала головой. Хамура вздохнула и сказал, ну, он много работал последний месяц, так что это можно простить. Кахару ответила, знаю, Хотя он и рисковал, успех переговоров с Сунагакури можно приписать и ему. Вот почему я мало что сказала. Шикаку, он рассказал, что произошло с третьим Кадзекаге. Шикаку ответил, рассказал, но это не так уж важно. Есть другая скрытая угроза деревни, которую он обнаружил, и которая сейчас доставляет мне головную боль. К счастью, это не немедленная угроза. Я обдумаю контрмеры и обсужу их позже на заседании совета. Было бы лучше, если бы к тому времени третий лорд смог прийти в себя, так как я хотел бы обсудить это и с ним. Шикаку посмотрел на Цунаде, произнося последнее предложение. Кахару хотела спросить, как умер третий Кадзекаге. Однако, поскольку Шикаку отвлекся на более важную тему, о которой он также отказался говорить, она не смогла вытянуть из него ответ. Цунаде сказала, «Я все еще работаю над этим, но мне понадобится несколько дней, чтобы начать лечить сенсея». Шикаку сказал, «Этого должно хватить». Фуджин слышал, что вы работаете над этим, и хотел помочь. Он, вероятно, придет к вам позже. Цунаде спросила, «У него есть знания и о душах?» Шикаку кивнул, «У него есть некоторые познания, но я не уверен, насколько глубокие. Вы сможете судить сами, когда встретитесь с ним». Хотя Шикаку и Хирузин знали, что Фуджин изучил технику преобразования духа, это не было общедоступной информацией, поэтому Шикаку не хотел раскрывать ее перед всем советом. Цунаде была удивлена ответом Шикаку. Она не могла не задаться вопросом. Этот мальчик что, сунул свой нос во все аспекты? Это не очень хорошо в таком юном возрасте, но у сенсея, должно быть, есть причина, чтобы позволить ему так сильно диверсифицировать свои навыки. Любопытство Цунаде к Фуджину возросло еще больше. Сам факт того, что Фуджин победил Орочимару и привел армии Конохи к нескольким ошеломляющим победам, пробудил ее интерес. Она ожидала, что он будет умным ниндзя, полностью сосредоточенным на тренировках и сражениях. Она никак не ожидала, что он будет обладать глубокими знаниями в медицинском ниндзюцу и душах, особенно учитывая, что он уже был великим мастером фуиндзюцу. Цунаде сказала, «Хорошо, просто отправьте его в отдел пыток и допросов, я вернусь туда и продолжу экспериментировать». Шикаку сказал, «Хорошо, мы сосредоточимся на том, чтобы Сунагакури соблюдала условия соглашения. Нам также нужно начать новую кампанию по набору, чтобы воспользоваться высоким моральным духом граждан. С увеличением числа детей, записывающихся на вступительные испытания в академию, количество отобранных учеников взлетит до небес». Он повернулся к двум старейшинам и попросил, «Я надеюсь, что вы двое сможете сосредоточиться на этом аспекте». Третий лорд хотел создать новую элитную силу из следующего поколения, чтобы поднять нашу мощь на новый уровень, и это наш лучший шанс. В его отсутствии только вы двое сможете справиться с такой важной ответственностью. П.А. Еще пишу следующую главу. Ожидается. 6-8 Ч. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Дипа, Джейдина, Ямера, Эврита, Демиана, Майкла и Мэттью за поддержку на Patreon. 830. Глава 824. Проблемы Наруто. 830. Глава 824. Проблемы Наруто. В его отсутствии только вы двое можете справиться с такой важной ответственностью, сказал Шикаку старейшинам. Само собой разумеется, если число детей, подавших заявки на вступительный экзамен в академию, резко возрастет, объем работы также значительно увеличится. Им потребуется набрать больше учителей, расширить инфраструктуру и реализовать новые идеи, предложенные Фудзином ранее. Ни один из глав кланов не был свободен, чтобы взяться за такую задачу. Единственными членами совета, у кого было время заняться этим, были Фудзин и старейшины. Однако Шикаку прекрасно знал, что Фудзин не вызовется добровольно. Поэтому он мог только свалить это на старейшин. Естественно, старейшины также понимали, о чем думает Шикаку. К несчастью, он так сформулировал вопрос, что отказ выглядел бы очень плохо. Кахару ответила, «Конечно, мы позаботимся об этом. Однако это будет много работы для наших старых костей. Нам потребуется поддержка кланов». Так же, как и старейшины, главы кланов могли лишь кивнуть. Как представителю гражданских ниндзя, эта работа должна была лечь на плечи Фудзина. Не говоря уже о том, что именно он рекомендовал изменения в Академии, что еще больше увеличивало его ответственность. Однако он был еще очень молод, и все в Совете знали, что Фудзин ставил свои тренировки выше обязанностей в Совете. Поэтому они не могли на него рассчитывать в этом вопросе. Конечно, для большинства членов Совета это было не совсем плохо, и многие даже почувствовали облегчение. С тех пор, как начались экзамены на Чунина, репутация и престиж Фудзина в Канахе резко возросли. Какаши, который был чрезвычайно популярен и считался лидером нового поколения, за это короткое время остался далеко позади Фудзина. Популярность Фудзина даже превзошла популярность Саннинов и уступала только Хирузину. Если бы он начал брать на себя больше ответственности в Совете и еще больше увеличил свое влияние, то мог бы очень легко начать покушаться на их сферы влияния и, возможно, даже на их привилегии. Если бы это было несколько месяцев назад, они бы не чувствовали себя так угрожающе. Однако, с той внушительной силой, которую Фудзин продемонстрировал, они теперь понимали, что им будет нелегко защитить свои выгоды, если Фудзин решит действовать. Таким образом, они не хотели, чтобы его престиж рос дальше, взявшись за такую важную задачу. Именно по этой причине Хамура и Кахару согласились без особого сопротивления, несмотря на то, что видели, что Шикаку пытался сделать. Они намеревались использовать это дело, чтобы еще больше улучшить свой имидж и восстановить свой престиж, тем самым гарантируя, что их позиции не окажутся под угрозой при Цунаде. Группа наконец разошлась, но не раньше, чем похвалила Хаку, Канами и Луми за успешное руководство их подразделениями и попросила их написать и передать отчеты Шикаку. А потом мы искали бабулю Цунаде повсюду. Вы не поверите, сколько проблем доставил извращенный отшельник, постоянно останавливаясь в случайных трактирах и тратя все наши деньги на что попало. Но когда мы наконец нашли ее, она была супер упряма. Ась, по окончании парада деревня наконец вернулась к работе в приподнятом настроении. Наруто стримглав помчался в Ичираку и с энтузиазмом делился своими недавними достижениями Саямы и Тиучи, наслаждаясь рамином, когда вдруг кто-то появился позади него. Прежде чем он успел обернуться, он услышал: «Ты, смотрю, в отличном настроении, Наруто». Наруто быстро оглянулся и воскликнул: «Фудзин, ты сегодня выглядел круто». Ничуть не изменившись в лице, Фудзин кивнул и сел рядом с Наруто, думая: «Похоже, Хака, как всегда, хорошо поработал. Хм, может, я мог бы свалить на него и часть работы в Совете, стоит обдумать это на будущее. Кстати говоря, мне больше интересно, как прошла его миссия. Хотя у Орочимару все еще могут быть способные подчиненные, никто не должен сравниться с Кабуто. Без его подталкивания Наруто не должен был овладеть Расинганом, а Цунаде не должна была излечиться от своей гемофобии. Или же события пошли по тому же пути, что и битва Наруто против Гаары, каким-то образом вынуждая их оставаться неизменными. Аяма сказала: «Рада снова тебя видеть, Фудзин. Поздравляю с успешной кампанией». Тиучи улыбнулся и спросил: «Как обычно?» Фудзин кивнул и сказал: «Да, спасибо, я тоже скучал по этому месту. Что насчет тебя, Наруто? Когда ты вернулся в деревню?» Пока Тиучи готовил и подавал рамен, Наруто с энтузиазмом поделился с Фудзином большинством подробностей. Хотя выражение лица Фудзина оставалось неизменным, он был весьма удивлен. Фудзин проанализировал: «Цунаде сама сразилась с Орочимару и победила. Странно. Наверняка Орочимару не деградировал до такой степени, что не может даже использовать ее слабость. Так что же произошло?» Фудзин некоторое время размышлял, прежде чем прийти к выводу. «Нет, он не должен быть так слаб. Значит, либо кто-то, скорее всего Джирая, помог Цунаде, либо она уже излечилась от своей гемофобии. Если последнее, то когда это произошло? Было ли это также эффектом бабочки из-за некоторых моих действий, несмотря на то, что я никогда не контактировал с ней, или это было не связано со мной?» Фудзин хотел знать ответ, чтобы углубить свое понимание мира и своего влияния на него. К сожалению, выяснить это было крайне сложно. В конце концов, Фудзин не должен был знать, что у Цунаде гемофобия, не говоря уже о том, что она была излечена. Поэтому он не мог спросить открыто и не мог прибегнуть к тактике вроде чтения ее памяти. Фудзин снова взглянул на Наруто и подумал: в любом случае, ему не удалось овладеть Расинганом. Это довольно неожиданно. Я ожидал, что он все равно как-нибудь освоит его. Стоит ли мне ему помочь или посмотреть, как будут развиваться события, если он не сможет овладеть Расинганом? Фудзин подумал несколько секунд, прежде чем решить: «А, к черту, Он и так почти освоил дзюцу. Остальное, это лишь вопрос того, чтобы что-то щелкнуло в его голове. Это произойдет рано или поздно. Так что, пожалуй, помогу ему сейчас. Фудзин прервал Наруто, сказав: «Расинган, да?» Наруто кивнул. «Ага, Расиен. Что, черт возьми?» Пока Наруто говорил, в левой ладони Фудзина сформировался Расинган. Фудзин даже не потрудился перестать есть, создавая этот дзюцу. Тиучи и Аямы смотрели с изумлением. Наруто спрыгнул со своего табурета и возмутился. «Почему ты знаешь мой Расинган? И как ты можешь выполнять его так легко?» Фудзин поднял бровь и спросил. «Твой Расинган – это техника четвертого Хокаге. Даже извращенный отшельник скопировал ее у него. В любом случае, эту технику не так уж трудно освоить, если ты хорошо владеешь манипуляцией чакры и контролем над ней». Наруто пробормотал. «Манипуляция чакры и контроль над ней?» Фудзин кивнул. «Да, к сожалению, это не твоя сильная сторона, так что тебе будет трудно освоить этот дзюцу, если ты пойдешь традиционным путем». Наруто выругался. «Черт, неважно, я все равно освою его. Хаэм, погоди-ка, ты знаешь нетрадиционный способ?» Фудзин ухмыльнулся и ответил. «Может быть». Наруто тут же пристал. «Хватит тянуть интригу и скажи мне, Фудзин». Фудзин ответил. «Конечно, если ты оплатишь мой рамен на следующий месяц». У Наруто отвисла челюсть. Он никак не ожидал, что Фудзин выдвинет такое условие. Он тут же возразил. «Да как будто я смогу. Ты съедаешь по 8 порций каждый раз, когда приходишь. Погоди, ты уже на 9-й». Фудзин кивнул и, ничуть не смущаясь, сказал. «Ага, и я подумываю приходить сюда 3 раза в день, раз уж платишь ты». Наруто потерял дар речи. Бедняга на мгновение не знал, что сказать. Притворившись, что плачет, он показал свой кошелек и сказал. «Да ладно тебе, взгляни на Гамы-чана, он такой пустой, потому что я проиграл пари бабуле Цунаде». Он замолчал и посмотрел на Аямы. Она наконец не смогла сдержаться и хихикнула. Она сказала: «Он просто дразнит тебя, Наруто». Глаза Наруто расширились, и он воскликнул. «Правда». Фудзин вздохнул и сказал. «Думай иногда, Наруто, ты один из беднейших людей в деревне. Беднее тебя только те, кто в долгах и не может их вернуть. Почему бы я стал просить тебя платить за мою еду?» Фудзин разочарованно покачал головой. На мгновение Наруто не знал, что и чувствовать. С одной стороны, он был рад, что Фудзин просто шутил и ему не придется платить огромную цену. С другой стороны, напоминание о его финансовом положении притупило радость, которую он испытывал. Не говоря уже о том, что Фудзин снова над ним подшутил. Он опустился на свой табурет и внутренне пожаловался. «Он ничуть не изменился. Все так же легко морочат мне голову». Фудзин хмыкнул и сказал. «Ну, не расстраивайся слишком сильно. Ты получишь хорошую зарплату, когда станешь Хокаге. В любом случае, хитрость довольно проста и подходит тому, у кого такое огромное количество чакры, как у тебя». Отрицательные эмоции Наруто исчезли в мгновение ока, когда он спросил. «Что это?» Фудзин ответил. «Просто используй теневого клона, чтобы помочь поддерживать форму Расингана. Ты освоишь его в мгновение ока». Глаза Наруто расширились, когда он представил идею и подумал. «Вот оно, с помощью клона мне не придется так сильно концентрироваться». Он тут же радостно воскликнул. «Спасибо, Фудзин». Фудзин хмыкнул и сказал. «Просто тренируйся потом. В любом случае, почему ты был так расстроен ранее?» Наруто в замешательстве спросил. «Что ты имеешь в виду?» Его встретил пристальный взгляд Фудзина. Через несколько секунд, посмотрев в ответ, он отвел глаза и сказал. «Я не знаю, о чем ты. Возможно, потому что я не освоил Расинган или из-за того, что проиграл пари». Фудзин отвел взгляд от Наруто и продолжил есть. Наруто внутренне вздохнул, когда снова услышал голос Фудзина. «Ты отвратительно врешь, малыш, выкладывай». Фудзин на мгновение замолчал, но, видя, что Наруто не отвечает, продолжил. «Или же ты испытаешь нечто, что заставит тебя полностью забыть все, что тебя беспокоило». Наруто содрогнулся, заметив улыбку Фудзина. Он ни на йоту не сомневался в словах Фудзина. «Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Антония, Дипа, ТТ, Кримсона, Букварма, Мистера Фалкона, Романа, Лиззирика, Эмилиона, Музику, Бронсона и Луиса за поддержку на Patreon. 831. Глава 825. У тебя слишком много свободного времени.